Глава 8. «А ты точно не устала? Все же такой сложный день, а завтра на допрос». Не выдержал таки дракон, когда мы с Бастом уже садились в его машину. «Это дело важнее моей усталости». Не поддалась я на заманчивое предложение остаться дома и лечь спать. «Речь идет о членах моей семьи!» Хордон сдвинул брови, но препятствовать мне не стал. Повел машину в бюро, где нас уже ждал дежурный 8-й отряд под командованием оборотня из семьи волков Слободана Вульфова. «Мне нужны ищейки и аналитик, остальные остаются на дежурстве». «Готовы?» «Переходим в земной отдел Бюрмикрис». С нами отправились командир отряда, его аналитик-эльф и еще один поисковик из оборотней. Хордон перед перемещением сходил в свой кабинет и взял саквояж, наверняка набитый артефактами. Про земное отделение я знала, но даже не догадывалась, что оно тоже находится в здании «Жемчуг Холдинга» на минус первом этаже. Вернее, отделением его назвать было сложно. Скорее, гараж с разными транспортными средствами, начиная с дома на колесах и заканчивая самокатом. Вот в доме на колесах, оказавшемся внутри рабочим кабинетом, похлеще, чем в кино про шпионов, показывают, мы и поехали на дело. Я назвала адрес мачехи, и севший за руль командир 8-го отряда ударил по газам. «А кот нам зачем?» — поинтересовался второй оборотень, Ози, кажется, из семейства кошачьих. Он с самого начала с любопытством косился на Баста, а вот Баст вел себя тихо и даже слова мне при оборотнях не сказал. «Марьяна Толмамак, она работает в паре с котом», — пояснил ему Хордон. «Ага, в паре! Признал!» — оживился Баст. «Пусть оформляет официально тогда!» Я хотела сделать вид, что этого не слышу, но в машине была не одна, и остальные на эмоциональное мявканье моего напарника, разумеется, внимание обратили. «А что он говорит? Обожаю братьев наших меньших!» — ляпнул оборотень, чем страшно возмутил Баста. «Это ты, двуликий мой меньший брат! Вас и в проекте еще не было, когда смотрящий создал мой вид!» — зашипел рыжий. Я поспешила погасить назревающий конфликт. «Возмущается, что лорд Хордон не выдал ему оптимизатор и премию», — перевела я слова кота, выбрав самые безобидные. «Может, ему и форму выдать?» — холодно уточнил дракон. «А что? Хочет оптимизатор, пусть и комбинезон надевает на задание. Как вернемся, так сразу аулуму и закажу». Ходить в одежде Бастет не хотел, поэтому заткнулся. К тому же мы уже приехали к дому мачехи. «Проверьте все и дайте знать, можно ли попасть в квартиру», — скомандовал Хордон. Оба оборотня выскользнули из фургона. Миг, и они растворились в ночи, активировав на комбинезонах иллюзию невидимости. А через пару минут подчиненный волка вынырнул из темноты и подал сигнал, что все чисто. Мы поднялись в квартиру, никем не замеченные, и взялись за работу. Оборотни приняли звериную форму и рыскали по комнатам, обнюхивая каждый уголок. Хордон запустил под потолок шарики, которые сканировали пространство, а эльф открыл планшет и вбивал в него одному ему известные данные. И только мы с Бастетом оглядывались, пытаясь обнаружить для допроса хоть какого-нибудь представителя фауны. Но квартира Артемиды Ивановны была абсолютно пуста. «Ни одна букашка у этой ведьмы не захотела жить!» — выругался Баст, и в этот момент за стеной залаяла маленькая собачка. «Ходят и ходят! Вторую ночь поспать не дают! Только попробуй опять свою гадость распылить! Я такой шум подниму, что весь дом на уши встанет!» Я тут же встрепенулась. «Так, собака, говорит, преступник что-то распылял в воздухе!» Перевела я лай. Хордон кивнул и запустил под потолок еще один артефакт. Еще минут через 10, во время которых я пыталась через стену уговорить собаку не гавкать, шары вернулись к дракону, а оборотни приняли человеческую ипостась. «Кровь была фальшивая. Хозяев квартиры забрали целенькими и невредименькими», — доложил волк. «Но запаха преступника нет, только женщины и мужчины, которые тут жили, ну и тех, кто пришел позже на вызов. Он что-то распылил, возможно, иллюзорное. Уходим. Анализ покажет», — ответил дракон и направился в прихожую. Мы вернулись в фургон. Хордон загрузил шары в магическую лабораторию и уже к концу пути передал эльфу результаты. В Бюрмикрис отряд вошел за полночь, и я уже готовилась там заночевать, но аналитик выдал неутешительный вердикт, заставивший резко проснуться. Преступник использовал дурман, замешанный на пыльце с крыльев феи, а значит, вложил в мысли всех, кто его уловил, именно то, что хотел вложить. По факту мы имеем только исчезновение мужчины и женщины, но кем и как организованное вычислить невозможно. Пространство искажено, слепок с прошлого недостоверен. Хордон сидел мрачнее тучи, и я, и он прекрасно понимали, что тут замешан милорд. Но как гада поймать, если он хитер и осторожен? Разве только на живца? Меня, то есть.